Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе 2 стакана чая. Я поспешил выслать его. «И теперь словно легче стало», — усмехнулся Камышев. «Вы глядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, и я чувствую себя в положении естественном. Но, однако, уже 3 часа, и меня ждут на извозчике. Постойте, положите шляпу. Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства. Теперь скажите, как вы убили?» «Это вы желаете знать в дополнение прочитанного?» «Извольте. Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят, и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного. Жизнь есть сплошной аффект, так мне кажется. Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве. Я шел туда с одной только целью — найти Ольгу и продолжать жалить ее. Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить. Я встретил ее в 200 шагах от опушки. Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо. Я окликнул ее. Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки. «Не брони меня, я несчастна», — сказала она. В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл все на свете и сжал ее в своих объятиях. Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня. И это было справедливо. Она любила меня. И в самый разгар клятв ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйдя я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа». Эта фраза была для меня ушатом воды. Все накипевшее в груди забурлило. Меня охватило чувство отвращения, омерзения. Я схватил маленькое гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума. Ну, и добил ее. Взял и добил. История с Кузьмой вам понятна.